Глава 10. Конный резерв милиции. Через несколько дней мы опять услышали о конном резерве милиции. В каждом селе хоть у кого-нибудь из отряда находился родственник или дружок, который сообщал нам последние сведения, где находится резерв, куда он, по слухам, направляется завтра. Но, вероятно, и у бойцов конного резерва милиции тоже были в каждом селе родственники и знакомые. В конном резерве милиции тоже знали, где мы были вчера и куда мы собирались двинуться дальше. Мы носились по дорогам и селам Полтавщины, как будто привязанные друг к другу. Только что сделав неожиданный маневр, мы уходили от резерва. Как на завтра, в следующем селе, нам уже сообщали печальные новости. Конная милиция снова напала на след. Конная милиция снова идет за нами. Расстояние между отрядом и милицией могло сегодня быть больше, чем завтра, но в общем оно неуклонно сокращалось. Видимо, милиция взялась за нас всерьез. Мы по-прежнему лихо налетали на хутор или усадьбу, но нам уже не так легко открывали ворота. Приходилось спорить и угрожать. Иногда приходилось врываться силой. Мы уже не решались, ограбив хозяев, требовать, чтобы нам накрыли стол. Мы уже не решались после шумного ужина улечься спать, выставив для страховки часовых. Мы торопились исчезнуть. Мы знали, наверное, что когда врывались на хутор, незаметный хлопец или девчина уходили с хутора за дами, чтобы разыскать начальника резерва. У нас исчезло чувство безопасности, а значит, исчезла и уверенность в собственной силе. Доходили слухи, что начальник резерва – человек упрямый и боевой. Доходили слухи, что от начальника резерва, когда уже он пустился в погоню, не спрятаться и не оторваться. Конный резерв милиции день за днем неуклонно шел по нашим следам. Настал день, когда мы оказались в кольце. Вероятно, хорошо был информирован о наших передвижениях начальник резерва. Его отряды взяли все дороги, по которым мы могли бы уйти из кольца. Сопротивление было бессмысленно. В нашей шайке было много храбрых людей. И все-таки, как боевая единица, мы никуда не годились. Мы были способны лихо налететь на беззащитный хутор, напугать все село, промчавшись по главной улице, но к правильной обороне мы не были способны. Мы вообще не могли сражаться с организованной воинской частью. А наши информаторы сообщали, что в конном резерве строгая дисциплина, опытные командиры и отчаянные бойцы. Ох, как далеко было нашему сброду до настоящей воинской части. Как только стало ясно, что мы окружены, лихой дух в атаге сразу резко упал. Еще вчера вокруг меня были, казалось, смельчаки, бесстрашно нападавшие на хутора и усадьбы. Лихие вояки, не боявшиеся ни черта. Куда делась теперь их лихость, их бесшабашность и уверенность в себе? Мрачные люди были вокруг меня. И если они не разбежались, то только потому, что некуда было бежать. Нельзя было даже разойтись по одному. Потому что в каждом из окрестных сел одинокого бандита не задумывались бы схватить и выдать. Очень уж мы осточертели населению Полтавщины. А конный резерв милиции начал сжимать кольцо. Все меньше становился район, в котором мы могли передвигаться. Наконец нам осталось одно – молча ждать, пока нас возьмут в плен. Все дали клятву не выдавать атамана. Было, мол, объединение на свободных началах. Никакого начальства. Все одинаково грабили. Все одинаковые должны отвечать. Мы надеялись, что не станут расстреливать 140 человек. Наконец мы увидели, как из ближайшего леса вышел в конном строю отряд резерва милиции. Сопротивление было бессмысленно. Мы мрачно ждали конца. Нас обезоружили и разместили в ближайшем селе. По одному вызывали нас на допрос. Мы перестали быть отрядом мстителей. Впрочем, были ли мы мстителями когда-нибудь? Мы перестали быть даже разбойничьей шайкой. Мы были просто пойманные преступники, каждый из которых мог надеяться только на то, что вымолит себе наказание помягче. Я надеялся, что хлопцы сдержат слово и не выдадут меня. Но то ли кого-нибудь из них припугнули, и он разболтался со страху, то ли просто настроение было такое, что, мол, снявши голову, нечего плакать по волосам. Во всяком случае, очень скоро узнали, что я атаман. Меня повели на допрос к самому начальнику конного резерва. Я шел мрачный, опустив голову. Что я мог сказать в свое оправдание? Что я собирался мстить за убийство брата Ивана? Кто мне поверит, когда сотни свидетелей покажут, что отряд занимался только грабежами, только налетами, то никто и не слышал о какой-то мести. Сколько угодно можно было раздумывать о том, как это получилось. Важно было то, что получилось именно так. Меня вели в хату, где начальник конного резерва должен был допрашивать атамана отряда мстителей. Я стоял, опустив голову. Отрицать что-нибудь было бессмысленно. Признаваться было в сущности не в чем. Все было известно и так. И вот я услышал голос, показавшийся мне знакомым. «Сенечка», — сказал начальник конного резерва милиции, — «ты бы голову поднял, братец милый». Я поднял голову. За столом сидел второй из моих старших братьев, Ефим. Нехорошая улыбка была у него на лице. Я не обрадовался и не огорчился. Я даже не удивился. Я был в состоянии, в котором ничто не могло произвести на меня впечатление. Ефим встал из-за стола и подошел ко мне, держа плетку в руках. Лицо у него подергивалось от злости. «Ну что ж, поцелуемся?» – спросил он и изо всей силы ударил меня плеткой. Я был в кожаной куртке, поэтому боли не почувствовал и все-таки вздрогнул. Не от боли, а от того, что уж очень страшно было получить непереносимый этот по оскорбительности удар от родного моего брата Ефима. По-моему, Ефим не задал мне ни одного вопроса. Наверное, он счел это за лишнее. Ему было известно достаточно, чтобы быть уверенным в моей вине. Вероятно, если бы он и стал меня допрашивать, я бы не сказал ни слова. Я просто не в силах был рассказать ему о своих винных преступлениях. Не мог же я в самом деле рассказывать о намерении моем отомстить за брата Ивана. Что значили мои слова по сравнению с показаниями десятков или сотен ограбленных? Ефим распорядился, и меня увели. Утром под конвоем отправили меня в Полтаву, в чрезвычайную комиссию. ЧК, как все ее сокращенно называли. Я понимал, что мне пришел конец. Я не сердился на Ефима и не собирался оправдываться. Я был в состоянии отупения. Я знал, что меня ждет, и не думал спорить. Все, что мне предстояло, я заслужил. Камеры полтавской тюрьмы в то время были набиты народом. С какими же разными людьми мне довелось там встретиться? Здесь были украинские националисты со свисающими вниз длинными усами, делающие вид, что ни слова не говорят по-русски. Были и кулаки с глазами, горящими ненавистью, те самые, которые прячут в соломе обрезы и пулеметы. Были царские офицеры, очень похожие на тех пучеглазых братьев Галтвянских, которых когда-то я так боялся. Были, наконец, попы, проповедовавшие не кротость и смирение, а кровавую войну, не мир, но меч, не духовные пастыри, а руководители подполья и организаторы заговоров. Конечно, кто-нибудь из сидевших со мной или из их друзей послал из-за угла пули, убившие моего брата Ивана. Именно им или их друзьям собирался я мстить. Как же получилось так, что я сижу с ними в одной камере? Если не за общую вину, то за схожие преступления. Как получилось, что я стал врагом моему брату Ефиму? И был бы, наверное, врагом Ивану, если бы он был жив. Я думал и передумывал, и в голове моей не укладывалось. Как же это все-таки получилось? Когда меня вызывали на допрос, я ничего не отрицал. В самом деле, все обвинения были справедливы. Грабил, разбойничал, врывался в чужие дома с целью личного обогащения. А с какой же другой целью? Не мог же я в самом деле объяснить хмурому серьезному следователю, что все это я делал, видите ли, для того, чтобы отомстить за убитого украинскими националистами большевика Ивана Колобалина. Это прозвучало бы издевательски. Кто бы мне поверил? Да я и сам уже не верил в это. Так, я подтверждал все обвинения, которые мне предъявлялись. Да, этот хутор грабил. И эту усадьбу тоже грабил. Лисий солоб взял? Взял. Куда его дел? Я не помню лисьего солопа. Но, может быть, кто-нибудь из банды действительно прихватил его в суматохе. Скорее всего, так и было. Куда он его дел? Кто его знает? Может, захотелось выпить и сменял на самогонку. А может, показалось тяжело тащить и выбросил в канаву на повороте дороги. Какую роль мог играть лишний солоб? Даже лишний налет на хутор или усадьбу в бесконечно длинном списке преступлений моих и моей шайки. Я не спорил ни с чем. Я признавался во всем. И в том, что, наверное, было правдой, и в том, чего, может быть, совсем не было. Вероятно, следствие по моему делу было очень легким, поэтому оно быстро кончилось. Чрезвычайная комиссия меня приговорила к расстрелу, так заявил мне следователь. Может, такого решения ЧК и не было, но в камеру смертников меня перевели. Вот уж где я оказался среди отборных негодяев. Всем, кто сидел в нашей камере, терять было нечего, поэтому разговоры велись откровенные. Чего только не наслушался я, с какой ненавистью здесь говорили о большевиках и о Красной Армии. Несколько раз с проклятиями поминали и полк имени Шевченко, разведчиком, в котором я был когда-то, батальоном которого командовал Иван. Не мог же я в самом деле вдруг здесь, в камере смертников, защищать советскую власть и Красную Армию. Наверное, если бы я попробовал, все бы смеялись, слушая меня. Кто был я сам? Такой же, как они, главарь бандитской шайки. Объявлять себя красным было глупо. Может быть, сидевшие в моей камере заподозрили бы меня в трусливом расчете на то, что чрезвычайная комиссия, узнав о моих просоветских высказываниях, растрогается и отменит свой приговор. То есть меня бы заподозрили не только в глупости, но и в подлости. Я молчал. Каждый день несколько человек уводили из камеры на расстрел. Некоторые плакали, некоторые крестились, некоторые уходили в полубессознательном состоянии. Не помню, чтобы были какие-нибудь трогательные прощания, объятия или слезы. Всем предстояла смерть, и каждый думал о себе. Когда кончали читать список вызванных на сегодня, у тех, кто не был в этом списке, веселели лица. Они считали, что им повезло. Еще бы, им наверняка предстоят еще сутки жизни. Сутки жизни в этой грязной, тесной и мрачной камере. Новичков в нашу камеру не приводили. Не знаю, потому ли, что наиболее крупные заговоры были ликвидированы, и волна репрессий ослабела, или напряженная борьба продолжалась, а смертников помещали в другом месте. Наша камера пустела. Настал, наконец, день, когда я остался один. Последнюю группу, двух кулаков, трех офицеров и одного попа, увели. Пока читали список, я был уверен, что услышу и свою фамилию. Но ее в списке не оказалось. Шестеро уходящих даже не простились со мной. Они были слишком заняты тем, что им предстояло. Я остался в камере один. Хотя я знал точно, что не сегодня-завтра буду расстрелян. И расстреляют за дело, так что обижаться не на что. Хотя внешне я был, кажется, спокоен, даже равнодушен ко всему. Все-таки во мне шевелились какие-то чувства, какие-то мысли бродили в моей голове. На что-то, наверное, я даже не понимая этого, надеялся. Как-то прикидывал, когда меня расстреляют. Я оставался один в этой проклятой камере. Кажется, я был не совсем нормален. Я плохо помню, как прошли следующие сутки. Снова настало утро, и когда в камеру вошли, у меня не оставалось надежды. Я был один, значит, пришли за мной. Действительно, назвали мою фамилию, имя, отчество. Я встал. Мы, конвоиры и я, вышли в коридор. Все, кого вели на расстрел, я точно помнил. Поворачивали по коридору направо. Меня повели налево. У меня не проснулось никакой надежды или недоумения. Переутомленный мозг просто отметил. Меня почему-то повели не туда, куда отводили других. Привели меня к следователю. Тому самому, который уже много раз меня допрашивал. Он посмотрел на меня, как всегда, хмуро и раздраженно. Он задал мне несколько дополнительных и, по-моему, лишних вопросов. Потом он сказал, я не помню, какими словами, что меня не расстреляют. Я не помню, что я почувствовал и подумал в эту минуту. Кажется, ничего. Следователь не сказал мне, помилован я или решение ЧК пересмотрено. Он сообщил, что не расстреливают, и все. Я выслушал это с неизменившимся лицом и ничего в ответ не сказал. Следователь вызвал конвоиров, и меня повели обратно, в ту же самую пустую теперь камеру смертников. Когда дверь за мной закрылась, я сел на нары и заплакал. Плакал долго, беззвучно, неожиданно уснул. Мне снились страшные сны. Какие-то пиявки впились в мое тело. Я метался и кричал во сне, и сам слышал свой крик. На меня напали отъевшиеся клопы. Они привыкли, что в камере много людей, и свирепо набросились на одного. Я просыпался от страха и, не придя в себя, засыпал снова. Так прошла еще ночь и еще день. Наконец за мной пришли. Меня отвели в губернскую тюрьму. Здесь началась нормальная тюремная повседневность. Ожидание очередной еды, вынос параши, ленивый разговор ни о чем. В этой тюрьме я просидел 3 месяца.